Глава вторая. 20 февраля, почти полдень. Белас, непонятно где. «Не нравятся они мне», — сказал Туман грачу. Едва они отошли на 5 метров от стола с чаем. «Этот чарис какой-то мутный». «Согласен», — кивнул грач. «Он точно не тот, за кого себя выдает. И город посмотреть хочется. И с этими ехать стрёмно. Нас и так мало, а разделяться точно не стоит. В дороге все что угодно может случиться. Засунут нас сейчас в одну тачку или распределят по ним и по команде всех возьмут, будут использовать как заложников. Я бы так и сделал». То, что его заинтересовал наш Белас, дураку понятно. У него прям цифры в глазах от трофеев, которые у нас в тачке. «Как поступим?» — Туман задумался. Посмотрел на Чариса, который внимательно за ними наблюдал. На Белас, в котором сидели, не высовывая носа пацаны. Потом повернулся к Грачу и сказал. «Да пошел он! Не поедем мы с ним. Хрен они нас возьмут, если решаться. Чиним одну метлу, на ней сами город этот найдем. 20 километров там или чуть больше, неважно, но с этими точно не поедем». «Фух», — выдохнул грач, — «отлично. Лучше так, сами». «Мужики, ну, что вы там решили?» — раздался нетерпеливый голос Чариса от катера. «Решили», — развернувшись и улыбаясь, ответил Туман. Он с грачом подошел назад к Чарису, и Туман сказал. «Спасибо за приглашение, но мы с вами не поедем». «Как так?» — тот аж обалдел от этого ответа. «Да вот так. Мы тут будем. Дел много. В город сами доберемся». 20 километров по снегу? Да вы заблудитесь. Пешком точно не дойдете», — начал он их снова пугать. «Дружище», — остановил поток слов Туман, — «мы тебе уже сказали, мы не поедем. Справимся сами. Спасибо за приглашение. Думаю, что на этом наш разговор окончен». Туман, а следом за ним грач, развернулись и направились к Белазу. Чарис стоял и обалдело хлопал глазами. «И это...» — тут Туман резко остановился, повернулся к обалдевшему шерифу и добавил. «Плохого не надо ничего против нас замышлять». После этих слов Чарис резко прищурился, как хищник перед схваткой. «Мы далеко не лохи», — сплюнул в снег грач. «До свидания», — резко ответил Чарис, ухмыльнувшись, и подкинутой лестницей шустренько забрался на катер. Через несколько секунд двигатель катера завелся. Водитель несколько раз погазовал, затем добавил оборотов, катер развернулся и, обдав стоящих грача и Тумана снежной пылью, улетел к остальным своим. Судя по его скорости, двигателю дали максимальные обороты. «Ну, теперь ждем гостей», — провожая взглядом катер, процедил грач. «Покоя они нас точно не оставят. Как думаешь, когда?» «Если решатся на нас напасть, а я думаю, они решатся, то завтра с утра. Им нужно подкрепление. Нам нужно приготовиться к обороне. Блять, и метлу нашу починить нужно». «Эх», — вздохнул Туман, — «Карлсона бы нашего сейчас быстро разведку провели бы. Зря Саныча не взяли». Грач на это только покивал головой. «Они уезжают», — доложился по рации, сидевший наверху Белаза Митяй. «Все уходят». «За работу», — коротко сказал Туман. Навалившись, к вечеру полностью разгребли аппарель и опустили ее. Также, пока разгребали завал в задней части Белаза, Крот, Чуп и еще несколько ребят успели частично разобрать и вытащить наружу одну метлу. Ну а потом, когда аппарель уже была опущена и можно было пользоваться различным инструментом, подключенным к генераторам, эту метлу окончательно собрали. Также на сделанном вчера плоту еще пару раз слетали в лес и привезли еще кучу дров, навели порядок внутри машины. «Готово, командир!» Вытирая руки тряпкой возле разведенного костра, сказал Крот Туману. «Можно хоть сейчас в путь». «Отлично!» — обрадованно произнес Туман, глядя на их метлу, которая висела в метре над снегом. «До темноты еще 3 часа. Как думаешь, сегодня в город этот лететь или завтра?» «Давай сегодня. Отправь меня с пацанами». «Грач!» — позвал Туман, громко крикнув. В гараже раздался какой-то грохот маты, и грач ответил, крикнув откуда-то из угла гаража. Они как раз прицепили за балку одну из перевернувшихся багги и пытались поставить ее на колеса. «Чё? Собирайся, ты, Крот и Колючий, летите в город на разведку. Послезавтра с утра, край к обеду, ждем назад». «Понял, 20 минут». Туман, стоя на откинутой аппарели, еще раз посмотрел на виднеющиеся в паре километров горы, лес рядом, и, развернувшись, забежал внутрь гаража. Тут уже тоже сварили большую буржуйку и вывели трубу наружу. Вон винт с казаком из листов железа сваривают еще одну. Все-таки гараж большой. Открыв аппарель, они выстудили его полностью. Даже вон снег кое-куда ветром задуло. Пусть хоть эти буржуйки, но будут давать хоть какое-то тепло. «Мужики, как успехи?» — просил Туман, поднявшись на второй этаж. Гера с Кирпичом занимались ремонтом аппаратуры для открытия ворот. Туча вон с паяльником над рацией. «Сгорело все!» — в сердцах произнес Гера, отвлекаясь от ремонта панели. «У меня тут нет таких запчастей. Перегрузка была очень большой». «Значит, ворот открыть не сможем», — уточнил Туман. «Нет, нужны запчасти». «Ясно. Грач сейчас на метле с пацанами в этот город полетит. Как там его?» «Балс», — подсказал подошедший Рыжий. «Вот, Балс, скажи им, что нужно. Может, они там их найдут?» «Ох, сомневаюсь я», — покачал головой Гера. «Я, конечно, не знаю уровень развития технологий в этом мире, но сильно сомневаюсь, что у них будут нужные нам микросхемы. Я скажу, вдруг повезет». «Добро», — кивнул Туман. «Туча, у тебя что? Нам бы связь и на подальше». «Работаю», — буркнул тот, немного подув на руки. «Эту запущу», — он кивнул на ящик рации, который что-то паял. «Думаю, в условиях этих гор километров на 20 бить будет. Антенну на крышу поставлю, до 40 километров точно добьет». «Отлично», — обрадовался Туман. «Когда починишь?» «Не знаю», — пожал Маркони плечами. «Несколько часов еще нужно. Тут аж слиплось все от перегрузки пожара. Видать, когда нас засосало куда-то, какая-то волна, что ли, прошла. Какая-то электроника выдержала, какая-то нет. Странно, короче». «Эх», — махнул рукой Туман, — «пацаны без связи будут». «Ну так завтра их пошли». «Нет, лучше сегодня», — ответил Туман. «Завтра у нас могут быть гости, а разведать, где мы, нужно, да и вообще узнать, что и как». «Если что, валите всех первыми», — пытаясь перекричать работающий на полных оборотах двигатель метлы, кричал Туман Грачу. Крот с Колючим уже сидели внутри метлы, и сидящий за рулем Крот прогревал двигатель и еще раз проверял все системы. Грач высунулся из открытой двери, а Туман стоял рядом и орал. «Связи пока нет!» — продолжал кричать Туман, кутаясь в куртку от поднятого пропеллером ветра и снега. «Сильно не рискуйте! Если что, улетайте оттуда сразу!» «Да поняли мы, поняли!» — закивал Грач. «Все нормально будет, мы аккуратно. Если тот шериф не врал, то город большой, затеряемся. Метлу где-нибудь спрячьте, она сразу всем в глаза бросится. Запоминайте ориентиры, назад-то, думаю, точно доберетесь. Не заблудитесь, возвращайтесь сюда. Ваши рации километр на 3-4 работать будут. Дадите знать, мы ракеты будем в воздух пускать вам для ориентира. Все, летите». С этими словами он отошел от метлы. Грач еще раз кивнул и закрыл дверь. Спустя несколько секунд Крот еще добавил оборотов. Они убрали стопор, типа якоря, которым метла удерживалась на месте, и легкая посудина полетела над снегом, в сторону гор, туда, куда уехали эти полицейские. «Жалко, она не белая», — сам себе негромко сказал Туман, провожая взглядом метлу. Их аппарат был выкрашен в камуфляж, и его было очень хорошо видно над белым снегом, а белой краски у них тут не было. «Грач, Крот, сделай потеплее», — попросил его Колючий. Крот, тут же крутанув ручку, добавил тепла из отопителя. Метла летела над снегом, все ближе и ближе приближаясь к горам. Долетев до них, Крот направил метлу левее, и вскоре они, облетев очередную высокую гору, стали спускаться в небольшую лощину. Эхо от работающего двигателя тут же отразилось от гор и пошло гулять дальше. Грач и Собровец внимательно смотрели по сторонам, но движения вокруг никакого не было. Только снег и горы. Они надеялись, что увидят следы от проехавших недавно тут машин полицейских. Но, увы, видимо, тут прошел снег, и все следы занесло. Да и не сильно-то оставляют за собой следы колеса низкого давления. «Тот бы на лыжах покататься», — рассматривая горы, громко сказал Колючий. «Места-то какие?» Им пришлось покружить вокруг гор в поисках нормального проезда. Потеряли они на этом около полутора часов. Все-таки без проводника и без знания проездов или проходов ориентироваться тут было очень сложно, но ничего, справились. Потихоньку, не спеша, нашли сначала один проезд, потом второй, потом пересекли небольшую долину и снова пролетели между гор. Пролетели там, где более крупная техника точно бы не прошла, а их метла была маленькой и юркой. Где-то через 15 минут спокойного полета в этом заснеженном и холодном мире метла под управлением Крота забралась на небольшую вершину. Подъем был достаточно крутым, но Крот, разогнавшись и дав максимальные обороты, загнал таки аппарат на самый верх. Клёпа и Грач уже сидели с якорями и граблями тормозов наготове, чтобы по команде Крота выкинуть их и затормозить метлу. «Тормозите!» — крикнул Крот, когда нос метлы после подъема резко опустился, и впереди метрах в 100 показался обрыв. Раз — и из-под днища выпали большие грабли, которые тут же вгрызались в снег. Два — грач выкинул в открытую дверь один за другим два небольших, специально продуманных и сделанных для метлы якоря на цепи. И те тоже, оставляя за собой широкие борозды, стали ощутимо тормозить аппарат. Метров через 50-70 этот небольшой летающий аппарат наконец-то остановился. «Наконец-то остановились!» — нервно улыбнулся Колючий, вытянув шею и глядя на обрыв впереди. Спрыгивать с метлы ребята не стали. Они выбрались из теплого салона и встали на передней площадке аппарата. Двигатель работал на холостых оборотах, пропеллер не крутился. «Красота-то какая!» — потянулся грач, рассматривая открывшийся вид. «Интересно, на какой мы сейчас высоте?» — спросил Крот. Перед тройкой бойцов действительно открылся великолепный вид. Часть гор была у них как на ладони. Казалось, что вот они, протяни руку и дотронешься. Величественные горы простирались, насколько хватало глаз. Какие-то были полностью под снегом, какие-то были скрыты ими частично. «Ну и местечко», — хмыкнул Колючий. «Белас точно тут не проедет». «Думаю, на километр полтора мы точно забрались», — подумав, ответил грач. «Где там бинокль у нас был?» Крот, нагнувшись, сунул руку в открытую дверь, взял с панели бинокль и протянул его грачу. «Да уж, красиво!» — какой раз повторил Клёпа, продолжая крутить головой и рассматривать горы вокруг. Тут наверху было достаточно свежо, и чистейший горный воздух буквально кружил головы. Хотелось дышать как можно глубже и чаще. Организмы ребят по полной программе насыщались кислородом. «Я бы тут пикничок замутил», — снова сказал Колючий. «А потом вон по этой горе», — он показал рукой направо, — «на сноуборде как дал бы вниз. Тут километра три вниз точно ехать можно». «Трассы же нет», — сказал Крот. «Она и не нужна. Зигзагами бы спускался и тормозил. Ты лучше давай смотри, как мы отсюда спускаться будем. И как тормозить при спуске», — добавил грач, продолжая рассматривать окрестности в бинокль. «А ты, Колючий, иди якоря вытаскивай». «Я так и знал», — вздохнул Собровец, спрыгивая с борта метлы в снег и тут же провалившись почти по пояс. «Ну, ё-моё!» — выдал тот в сердцах, пробираясь по глубокому снегу, держа в руках цепь от якоря. «Ну, чё там?» — спустя пару минут, не выдержав, спросил Крот у грача. Колючий к этому моменту уже вытащил один якорь и закинул его в салон. Вон сейчас волок второй. Крот помогал ему, таща эту самую цепь. «Две машины вижу!» — не отрывая бинокля от глаз, ответил грач. «Вон в той стороне!» — он показал рукой левее. «Полицейские эти?» «Не знаю. Тачка одна была, за гору заехала. Нам надо их следы найти. Думаю, как раз в город они нас и приведут». «Полетели?» — ныряя в салон, громко сказал гонщик. «До темноты еще пара часов успеем, если этот хрен, конечно, не обманул, что до города 20 километров». Трое крепких мужчин забрались назад в метлу. Колючий тут же пристегнулся, грач, глядя на него, тоже. Крот добавил оборотов и громко крикнул. «Полетели!» «Нет!» Успели зарать двое пассажиров перед тем, как метла подлетела к обрыву и нырнула вниз. Грач и Колючий вот никак не ожидали, что Крот направит метлу прямо к обрыву. Оба были уверены в том, что он сейчас развернется, и они будут спускаться там, где и поднимались на эту вершину. Но не тут-то было. «Крот, скотина!» Заорал во все горло Колючий, вцепившись в подлокотники. Метла неслась по склону вниз, все больше и больше набирая скорость. «Камень!» — орал Колючий. «Объезжай!» — вторил ему грач. «Мы сейчас разобьемся!» Крот сидел и только улыбался, управляя метлой. Аппарат под его управлением ловко облетал различные валуны, торчащие из снега, поднимая за собой кучу снега пропеллером. Скорость становилась все больше и больше. Казалось, что еще чуть-чуть, и они со всей дури врежутся в один из многочисленных валунов, торчащих из снега. Но Крот недаром считался лучшим гонщиком в их мире, и метла под его управлением ювелирно обходила все препятствия. Наконец, после минутного спуска с горы, который Грачу и Колючему показались вечностью, на котором метла под силой собственной инерции разогналась до неведомой скорости, летающая тачка наконец-то приняла горизонтальное положение. «Живы?» — весело спросил Крот, обернувшись к двоим своим пассажирам. Оба сидели белее мела, вцепившись в подлокотники кресел. «Я тебя убью!» — хватая ртом воздух, как рыба на берегу, выдавил из себя грач. «Вот только приду в себя и убью!» «Я буду его держать!» — пискнул Колючий. «Крот, падла! Я чуть от страха концы не отдал!» Неужели нельзя было объехать?» «Долго», — снова засмеялся Крот. «Зато какой спуск был! Это наверняка круче, чем если бы ты на сноуборде спускался!» Клёпа ничего не сказал, он только закрыл глаза и глубоко вздохнул. Крот снова поддал газку, и метла понеслась над снегом, поднимая за собой снежную пелену. «Мужики, следы от колес!» — обрадовал своих пассажиров Крот спустя 10-15 минут полета. Он тут же сбросил газ, их метла по инерции пролетела еще пару десятков метров и остановилась почти что над отчетливо виднеющимся в снегу следами от широких колес. «Крот», — рассматривая следы, как и все остальные, произнес грач, — «потихоньку давай. Не хватало нам еще на кого нарваться. Скорее всего, город уже недалеко. Увидим ее, ныкаемся и ждем темноты». Крот кивнул и снова нажал на газ. Пропеллер сзади потихоньку закружился, и метла снова полетела с небольшой скоростью. Вскоре они, облетев очередную гору, увидели огромное снежное поле, по которому двигалась колонна из 5 машин. 4 машины были такими же шестиколесными, на покрышках низкого давления, у 3 прицепы, последняя машина 4-колесная, на таких же покрышках, причем и машины, и прицепы были не белого цвета, преобладали желтый и зеленый цвета. Крот еле успел сбросить обороты и направить метлу за один из больших валунов. Наша троица, быстро выбравшись из метлы, шустренько забралась на камни, в один из которых метла и уперлась. «Справа 2 больших катера», — тут же доложил грач, уже рассматривая это поле в бинокль. Из очередной горы действительно вылетели 2 катера с 2 пропеллерами на корме у каждого, выкрашенные в белый цвет. Они летели параллельно друг другу, быстро догоняя колонну машин. Вскоре они ее догнали, и один из катеров полетел дальше, а второй затормозил около первой машины, скрыв и ее, и себя, и вторую машину в снежной пелене. Вся колонна тут же остановилась. Трое сидящих на камнях с интересом наблюдали за данной картиной. До колонны было 200 метров, и видно было все прекрасно. Вскоре поднятый огромными пропеллерами снег осел, и из катера на нос выбрались 3 человека. «Это не шериф», — глядя в бинокль, прокомментировал грач. «Другие какие-то, но тоже вооружены. Вон толстяк какой. А вот машины, скорее всего, обычные гражданские. Они не белые, может, торговцы какие, может, просто обычные люди». «Ага», — кивнули ребята. Из первой машины выбрались 2 человек и подошли к катеру, протянув толстяку что-то в руках. «Походу, документы проверяют», — хмыкнул грач. Еще через 2 минут один из тех, кто выбрался из машины, быстро вернулся к ней назад от катера, открыл дверь, вытащил 2 коробок и, вернувшись к катеру, отдал их тем, кто так и стоял на катере. «А вот и взятка, походу», — хихикнул колючий. «Все как у всех». Как только коробки исчезли в недрах катера, толстяк вернул документы и полез назад в катер. Следом за ним и его спутники, а те 2 вернулись к машине. Еще через несколько секунд катер взревел двигателями, крутанулся на месте, снова обдав всю колонну снегом. Причем грачу показалось, что водитель катера сделал это специально. И газанов еще раз улетел вслед за первым катером. «А вот и обычные тачки», — хмыкнул грач, продолжая смотреть в бинокль. «Где?» — спросил Крот. «Да вон, справа, смотрите». Из-за поворота на хорошей скорости выехал тягач, тащивший за собой на полуприцепе бревна. Грузовик был незнакомой марки, но тащил груз он достаточно бодро, выкидывая в небо черное облако дизеля из 2 выхлопушек позади кабины. Следом за ним ехал небольшой микроавтобус синего цвета и парочка джипов, один черный, второй серый. «Неплохие тачки», — улыбнулся Крот, рассматривая их в коллиматорный прицел калаша. «И идут хорошо. Значит, есть у них тут цивилизация и нормальные машины. У тягача груз 50 тонн, а он идет под 80 точно». «Ага», — кивнули грач с колючим. Эта колонна из 4 машин, посигналив тихоходом на больших покрышках, обогнала их слева и, поднимая за собой кучу снежной пыли, поперла дальше. И практически сразу из-за того же поворота показался небольшой автобус, и тоже в сопровождении джипа. Только у джипа уже на крыше виднелась небольшая турель с установленным на ней пулеметом. А сквозь большие боковые стекла автобуса грач рассмотрел сидящих в нем людей — женщины, дети, мужчины. «Вот же тут у них движуха-то!» — произнес колючий, шмыгнув носом. «Точно, город где-то рядом». Ну и когда села снежная пелена, в том же направлении тронулась и колонна. Вскоре она спустилась с небольшого пригорка и исчезла из виду. «Тут сидим или дальше летим?» — спросил колючий. «Можем нарваться», — вставая на ноги, сказал Крот. «Ее за километр на этом снегу видно», — кивнул он на их метлу. «Тут сидим», — принял решение грач. «Стемнеет, Крот, одеваешь ночник и летим в том же направлении». Он показал пальцем, куда только что уехала колонна. И улетели оба катера. «Колючий, давай что пожрать, перекусим пока. А мы с кротом нашу метлу хоть частично снегом закидаем. А то вдруг кто с этой стороны появится. И, крот, вытащи один камень, пусть она на снег ляжет. Все меньше видно будет». Через пару минут Грач и Колючий, как два каких-то экскаватора, работали лопатами, закидывая лежащую плоским днищем на снегу метлу. Через 15 минут от обоих уже шел пар. «Эй, работнички, хватит!» — крикнул в окошко Колючий. «Идите есть уже! Закидали уже достаточно!» Теперь их метла напоминала большой сугроб, и если бы еще не огромный пропеллер сзади, то можно было бы решить, что это очередной валун. Но Грач надеялся, что скоро стемнеет, и их будет плохо видно. Изрядно уставшие Грач и Колючий забрались в теплый салон и закрыли за собой дверь. Двигатель работал на холостых оборотах, давая тепло из печки. Собровец уже разогрел на небольшой газовой горелке три банки тушенки и сварил макароны. «Прям царский ужин!» Снимая перчатки, падая в шикарное кожаное кресло от Audi, произнес Крот. «Температура падает», — сказал Грач, посмотрев на панель, на которой выводилась температура снаружи. «Минус 16 уже. Думаю, ночью еще упадет». «А, фигня!» — махнул рукой Крот, уже уплетая макароны с тушенкой. «Топливо у нас полные баки. Не замерзнем». Пока поужинали, попили чайку, окончательно стемнело. Грач сказал, что выдвигаться они будут в полночь, чтобы как можно больше свести к нулю шансы с кем-нибудь встретиться. Пока сидели внутри метлы, несколько раз ветер доносил до них звук работающих двигателей тяжелых машин. Один раз вообще проехала какая-то тачка с дырявым глушителем, и ее было слышно на всю округу. Колючий выходил наружу в туалет с ночником и увидел еще три машины на таких же колесах низкого давления. Они двигались в том же направлении, освещая себе путь мощными фарами, что и ранее виденные ребятами машины. Пока ждали, все трое успели по очереди поспать. В 11 ночи их разбудил громкий шум работы двигателя. Посмотрев в окна, увидели, как над снегом, метрах в 300 от них, с хорошей скоростью летит очередной катер, весь утыканный прожекторами и фарами, как новогодняя елка. Естественно, с катера их не заметили, и громко, шумя своими пропеллерами, катер пролетел дальше. «Пора», — посмотрев на часы, сказал Грач, — «12:05». Крот, похряхтев для приличия, нацепил на глаза набор ночного видения и уселся в водительское кресло. Колючий в этот момент положил в специальное крепление, вытащенное ранее кротом, камень, и метла тут же бесшумно поднялась на метр над снегом. «Полетели!» — негромко сказал Крот, нажимая педаль газа. Метла, стряхнув в себя часть снега, двинулась в путь. Не успели они пролететь пару километров, как увидели еще парочку ехавших машин и сбоку еще один катер. Крот тут же скинул обороты, пропуская машины катер. На улице было уже достаточно темно, да и еще снег пошел. Датчик наружной температуры показывал минус 18 градусов. Двигались за машинами где-то в полукилометре и вскоре увидели огни ночного города. «А вот и Балс!» — торжествующе произнес Крот, скидывая обороты. «Нашли-таки!» «Колючий связь есть?» — тут же спросил Грач. «Нет. Видимо, туча еще не починила рацию». «Ладно, Крот. Давай потихоньку куда-нибудь на окраину между домами. Я не хочу пешком по морозу до города идти». Он тут же посмотрел на панель, которая уже показывала минус 21. «Вон там сбоку какие-то постройки большие», — ткнул пальцем в лобовое стекло Крот. «Ангары, кажись, какие-то». Как будто Колючий и Грач в такой темноте могли увидеть эти постройки. Он-то в ночнике за рулем сидит. Не, конечно, там виднелись и фонари освещения, и несколько прожекторов, но в целом было достаточно темно. А вот город освещался довольно хорошо. Они как раз вылетели на бугор, и город перед ними был как на ладони. Расположен он был у подножия огромной горы. Так как во многих местах на этой горе была куча ламп и тех же прожекторов, то ребята смогли сразу же оценить ее истинные масштабы. «И не бояться, что их лавина какая-нибудь накроет», — хмыкнул Колючий, прилипнув к лобовому стеклу и глядя вперед. «Ну, значит, не бояться», — спокойно ответил ему Крот, направляя метлу в только ему одному ведомом направлении. Крот, немного разогнавшись, скинул обороты, и к этим четырем постройкам, которые напоминали большие ангары, их метла подлетела на инерции и точно остановилась сама около второго. «Ну ты и мастер!» — с восхищением произнес Колючий. «Тютелька в тютельку рассчитал». «Крот, сиди здесь, мы проверим, что и как. Будь на связи», — сказал Грач, одевая себе на глаза прибор ночного видения. «Добро», — ответил гонщик, положив себе на колени калашник. Двое бойцов, вооруженных до зубов, выпрыгнули из аппарата и, прижимаясь к стенам этого здания, растворились в ночи. Крот даже заглушил двигатель, чтобы лучше слышать. Сначала он слышал скрип снега под ногами своих друзей, потом и он стих. Он выбрался на борт метлы и огляделся. В нескольких метрах тускло горели фонари, еле-еле освещая пространство под собой. Как Крот не прислушивался, но так и не услышал ни голосов людей, ни звуков машин, ни каких-то посторонних звуков. Все говорило о том, что эти здания заброшены. В этом, который был к ним ближе всех, и около которого он припарковался, он вообще увидел здоровую дырку в стене, через которую внутрь уже намело достаточно снега. А лучшего места для того, чтобы спрятать метлу, и не придумаешь. Немного замерзнув, он забрался назад в еще не успевший остыть салон. «Крот, мы подходим!» Спустя 15 минут услышал он в наушнике голос грача. Появились они неожиданно, с другой стороны, и мигом забрались внутрь метлы. «Бррр, холодно!» — поёжился грач. «Склады заброшенные, никого нет, следов тоже нет, тут никто не ходит и не ездит. Толкаем метлу вон к тому зданию», — ткнул пальцем в лобовое стекло колючий. «Оно самое дырявое, и хлама там полно, закидаем ее». Друзья снова выбрались на борт метлы и, взяв по длинному багру, которые как раз для этих случаев и были предназначены и лежали вдоль бортов в специальных креплениях, дружно оттолкнулись от земли, вернее от снега. И метла заскользила над снегом совершенно бесшумно. Остановили они ее также с помощью этих багров около распашных дверей нужного здания. Колючий быстро спрыгнул, распахнул одну из дверей с громким скрипом, и они, снова навалившись, затолкали метлу внутрь. «Крот, вруби фары!» — попросил его грач. Тут же вспыхнули установленные на крыше по кругу мощные ксеноновые автомобильные фары, освещая все внутри. Это точно был какой-то старый заброшенный склад. Вокруг них стояли ящики, стеллажи с каким-то барахлом, валялись тряпки, какие-то коробки, бочки, канистры, банки из-под краски или еще каких-то жидкостей. Тут был полный беспорядок, кое-где виднелся снег, и здание было полностью промерзшее. «Давай вон туда!» — предложил Крот, рассмотрев в углу несколько стоявших стеллажей. «Только один из них отодвинуть нужно». Грач и Колючий тут же спрыгнули на бетонный пол и, подбежав к этим стеллажам, дружно с небольшим скрипом отодвинули их в сторону. По бокам от них стояли еще стеллажи и железные полки. Получилось идеальное место для метлы. Вошла она между ними четко. Стеллажи тут же поставили на место и плюс накидали на них различного хлама. «Теперь все», — устало садясь на ящик, сказал Крот. «Даже если сюда кто и заглянет, метлу не увидит». Фары они потушили, оставив только небольшой фонарик в передней части аппарата. Было слышно, как в различные щели задувает ветер, как он гудит, встречая сопротивление того или иного предмета. «Ну и что дальше?» — спросил Крот. «Идем в город?» «В принципе, да», — кивнул грач. «Надо же нам разведать, что тут и как. Да и Гере запчасти нужны». «Денег только у нас нет», — сказал Колючий. «Золотишко есть», — улыбнулся грач, доставая из кармана увесистый кулек с желтым металлом. «Туман дал, сказал, что это универсальная валюта, а комиссионка тут наверняка есть». «Прикольно», — беря пакет и взвешивая его в руке, сказал Колючий. «Кило точно есть». «Ага, нам хватит», — согласился Крот. «Тихо», — внезапно сказал Колючий. Все замерли и потихоньку схватились за оружие, с которым уже не расставались. «Там», — одними губами прошептал Собровец, кивая головой вперед на въездные ворота, — «кто-то идет». «Вот тебе и заброшенные склады», — прошипел грач, снова надевая на глаза ночник. Фонарики они тут же потушили, и метлу, и ее ездоков тут же накрыла темнота. Из-за стеллажей троица выскользнула совершенно бесшумно. На расстоянии вытянутой руки Колючий и Крот хорошо видели крадущегося первым грача. Дальше уже сложнее. Темнота такая, хоть глаз выколи. Снаружи было видно какое-то освещение. Это раскачивающиеся фонари что-то там освещали. Добравшись до ворот, они замерли и превратились в статуи, сжимая в руках оружие.